Стояла глубокая ночь. Я не спал, пытался уснуть, но не мог. Лежа без сна в кровати, я силился понять, как командир Га умудрился изменить собственную жизнь и стать кем-то еще, не имея записей в личном деле о том, кем он на самом деле являлся. Как можно избежать теста партии на пригодность или не пройти экзамен на правильность мышления, который проводят учителя на протяжении 12 лет. Я чувствовал, что жизненная история Га была полна друзей и приключений. Я ему завидовал. Меня не волновало то, что он, вероятно, убил женщину, которую любил. Как он смог найти свою любовь? Как он с ней справился? И была ли любовь причиной его изменений, или же, как я подозревал, она пришла к нему лишь тогда, когда он стал другим человеком? Я подозревал, что внутри Га оставался тем же человеком, но его внешний вид полностью поменялся. Я мог относиться к этому с уважением. Но разве настоящее изменение личности не предполагает преодоление человеком всего этого пути, дабы в итоге обновить свою внутреннюю сущность? У этого командира Га не было даже своего личного дела. У меня имелось только личное дело товарища Бука. Ворочаясь в кровати, я все думал о том, как Га удается оставаться таким безмятежным. Поняв, что все равно не усну, я встал, зажег свечу и принялся внимательно читать личное дело Бука. Я был уверен, что мои родители не спали. Они спокойно лежали и ровно дышали, слушая, как я шуршал бумагами в поиске хоть какой-нибудь информации о личности Га в деле товарища Бука. Я впервые стал завидовать сотрудникам отдела Пубьёк и их умению получать ответы на свои вопросы. И вдруг телефон издал короткий, отчетливый звук. Раздался звонок. «Дзынь!» Послышался шорох простыней. Мои родители насторожились в своих постелях. Телефон на столе начал мигать ярким зеленым светом. Я взял телефон в руку и открыл его. На маленьком экране появилось изображение. Тротуар, на одной из плит которого была звезда с двумя словами, написанными по-английски «Ингрид» и «Бергман». Фото было сделано днем. Я вновь вернулся к досье товарища Бука, стараясь найти любые изображения, на которых могла присутствовать такая звезда. В деле были все стандартные фотографии. Вот его партийная комиссия. Вот он в 16 лет получает свой значок Ким Ир Сена. Вот он дает клятву вечной верности. Я перешел к фотографии членов его погибшей семьи. Их скрюченные, но все же чистенькие тела лежали на полу, запрокинутыми назад головами. Девочки в своих белых платьях. Мать, одной рукой закрывавшая старших дочерей, а другой держала за руку самую младшую. Увидев обручальное кольцо у нее на пальце, я почувствовал боль в сердце. Им, наверное, было трудно. Отца арестовали, а они сами во время какого-то семейного торжества отравились, по всей видимости, угарным газом. Сложно даже представить себе, насколько тяжело потерять семью, когда любимые люди просто исчезают. Теперь я лучше понимаю, почему Бук тогда в яме велел нам подготовиться и советовал разработать план. Я прислушивался к тихому дыханию своих родителей в темной комнате и размышлял, стоит ли мне разработать план на тот случай, если одного из них не станет. Вот что, наверное, имел в виду Бук. Разглядывая фотографию погибшей семьи товарища Бука, я обратил внимание на стол, на котором стояла банка консервированных персиков. Всего лишь маленькая деталь по сравнению со всем снимком. Зазубренная крышка консервной банки была отогнута назад, и тогда я понял, каким методом командир Га был готов в любой момент исключить себя из собственной биографии. На его прикроватном столике стояла такая же банка с персиками. В подразделении 42 из-под двери отдела Пубьёк пробивалась полоска света. Я тихо прокрался мимо. Никогда нельзя угадать, будут ли эти парни работать допоздна или же, наоборот, придут на работу рано. Я увидел, что командир Га спокойно спит, но его банка с персиками исчезла. Растолкав его, я спросил: «Где персики?» Он потер руками лицо и пригладил волосы. «Сейчас день или ночь?» — поинтересовался он. «Ночь». «Вот и мне кажется, что ночь», — кивнул командир Га. «Персики», — напомнил я. «Вот чем вы накормили актрису и ее детей? Вы так их убили?» Га повернул голову и посмотрел на свой столик. На нем ничего не было. «Где мои персики?» — всполошился он. «Это особые персики. Вы должны их вернуть, пока не произошло что-нибудь ужасное». Лишь потом я заметил, как мимо нас по холлу прошла Кью-Ки в 3:30 ночи. Сирена, возвещающая о начале работы, должна сработать только через 2 часа. Я позвал Кью-Ки, но она не остановилась. Я повернулся к Га. «Не хотите рассказать мне, что такое Бергман?» «Бергман?» – удивился он. «Я не знаю, о чем вы. А как насчет Ингрид?» «Нет такого слова», — ответил он. Я молча смотрел на него несколько секунд. «Вы любили ее?» «Я и сейчас ее люблю. Но как?» — поразился я. «Как вам удалось влюбить ее в себя?» «Близость». «Близость? Что это?» «Это когда 2 человека ничего друг от друга не скрывают, когда у них нет секретов». Я невольно засмеялся. «Нет секретов?» — спросил я. «Это невозможно. Мы тратим недели на то, чтобы выведать у субъектов сведения об их жизни. И всякий раз, когда мы подключаем их к автопилоту, они вспоминают какую-нибудь важную мелочь, которую мы пропустили. Узнать все секреты другого человека, простите, это просто невозможно». «Нет», — возразил Га. «Она рассказывает вам свои секреты, а вы ей свои». Мимо снова прошла Кью-Ки, на этот раз фонарем, закрепленным на голове. Я вышел из комнаты Га, чтобы ее догнать. Она была уже в конце коридора. «Что ты тут делаешь ночью?» – прокричал я ей вслед. До меня эхом донесся ее ответ. «Работаю». Я догнал Кью-Ки уже на лестнице, но она не замедлила шаг. В руках она держала насос, обычный, какие продаются в магазинах, с присоединенным к нему шлангом. Мы использовали его во время допросов для промывания желудка субъекта. Когда в него вводят много жидкости, он растягивается, причиняя человеку невыносимую боль. В перечне самых болезненных методов, применяемых для развязывания языка нашим подследственным, этот способ был на 3-м месте. «Куда ты это несешь?» – спросил я. Пролет за пролетом мы спускались все ниже и ниже. «У меня нет времени», — ответила Кью-Ки. Я крепко схватил ее за локоть и развернул к себе. Похоже, она не привыкла к такому обращению. «Я совершила ошибку», — произнесла она, — «но нам на самом деле нужно торопиться». Миновав еще 2 пролета, мы подошли к открытому люку. «Нет», — сказал я, — «не надо мне рассказывать». Она скрылась в люке, спустившись внутрь по лестнице. Я последовал за ней и увидел товарища Бука, который лежал на полу, корчась от боли. Рядом с ним валялась банка из-под персиков. Борясь с конвульсиями товарища Бука, Кью-Ки вводила трубку ему в горло. Изо рта у него текла черная слюна. Он закатил глаза, что говорило об отравлении токсином ботулизма. «Забудь об этом», — сказал я. Токсин уже повредил ему нервную систему. Она разочарованно фыркнула. «Я сознаю, что напортачила», — произнесла девушка. «Продолжай». «Не нужно было этого делать, понимаю», — сказала она. «Просто он знает все». «Знал». «Да, знал», — произнесла она с таким видом, будто хотела пнуть трясущееся тело Бука. «Я думала, что смогу его расколоть, а затем мы вместе восстановим целостную картину. Я спустилась сюда и спросила его, чего ему хочется, и он сказал персиков». Она все же пнула его, но легче от этого ей, видимо, не стало. «Вечером он сказал мне, что если я принесу ему персиков, то утром он мне все расскажет». «Как он отличил день от ночи?» Она покачала головой. «Еще одна моя оплошность. Я сама ему сказала. Все нормально», — успокоил я ее. Эту ошибку совершает каждый стажер. «Но ночь», — продолжала она, — «я вдруг нутром почуяла что-то неладное. Приехала сюда и обнаружила его в таком состоянии». «С нутром работаем не мы, а отдел Пубьёк», — заметил я. «И что же мы смогли вытянуть из Бука? Практически ничего. Что мы услышали от командира Га? Чёртову сказку и еще историю о том, как доить вала». «Кью-ки», — произнес я, уперев руки в боки, и глубоко вздохнул. «Не злись на меня», — попросила она. «Ведь это ты спрашивал товарища Бука о консервированных персиках. Ты рассказал ему о том, что командир Га находится в этом здании. Бук просто сложил полученную информацию воедино». Казалось, она готова была сорваться с места и убежать. «Есть еще одно обстоятельство», — сказала она. «Помнишь, командир Га спрашивал, чьи это персики, его или товарища Бука? Когда я подала товарищу Буку банку с персиками, он задал тот же вопрос. И что ты ему ответила?» «Что я ответила ему? Ничего?» — вздохнула она. «Я же дознаватель, помнишь?» «Неверно», — возразил я ей. «Ты стажер?» «Правильно», — согласилась она. «Дознаватель — это тот, кто добивается результатов». За камерами для вновь прибывших субъектов находится центральная кладовая, где хранятся вещи подследственных. Она располагается на основном этаже, и я решил перед уходом пойти туда разведать обстановку. Все действительно ценное агенты Министерства государственной безопасности забирали себе еще задолго до того, как субъекты попадали к нам. Я осматривал полки со скудным имуществом, которые брали с собой люди, отправляясь сюда. Масса сандалий. Оказывается, враги государства, как правило, носят обувь седьмого размера. Здесь же лежали желуди, извлеченные из карманов людей, веточки, которыми они чистили зубы, рюкзаки с тряпьем и мисками для еды. А рядом с куском ленты, на котором было написано имя товарища Бука, я нашел банку персиков с красно-зеленой этикеткой, выращенные в Манпо, законсервированы на фруктовой фабрике 49. Я взял банку с персиками и отправился домой. Поезд метро начал движение, и я, зажатый в одном из вагонов, ничем не отличался от легионов, одетых в серые заводских рабочих, которым невольно прижимался на поворотах. Перед моими глазами все еще стояла фотография семьи Бука, его прекрасная жена и девочки в белых платьях. Я надеялся, что моя слепая мать, самостоятельно готовившая завтрак, еще не спалила квартиру дотла. Раньше ей всегда удавалось этого избежать. Раздались гудки утренней сирены, которая была слышна даже здесь, в метро, глубоко под землей. Командир Га открыл глаза и увидел около своей кровати мальчика и девочку, которые пристально смотрели на него. У них были блестящие волосы и бледные, с голубоватым отливом лица. Га моргнул. Казалось, прошла всего лишь секунда, но он, видимо, уснул, а когда снова открыл глаза, они исчезли. Он обнаружил их в кухне. Дети забрались на стул, приставленный к столу, и заглядывали в открытую дверцу верхнего шкафчика. Командир Га зажег конфорку под чугунной сковородкой, нарезал туда лука и налил немного масла. «Сколько там пистолетов?» — спросил он у них. Дети переглянулись. Девочка показала три пальца. «Вам кто-нибудь показывал, как обращаться с пистолетом?» Они отрицательно покачали головами. «Тогда вы знаете, что трогать их нельзя, правда?» Дети кивнули. Почувствовав запах готовящейся еды, на балконе залаяла собака. «Идите сюда, вы оба», — позвал их командир Га. «Нам нужно узнать, куда папа положил мамины сигареты, пока она не проснулась и не стала злой, как собака в зоопарке». Впустив в дом собаку, командир Га обыскал вместе с ней всю квартиру, аккуратно прощупывая пальцами ног паркетный пол и заглядывая под мебель. Брандо водил носом и лаял на все, к чему прикасался. А дети плелись сзади, настороженно, но с любопытством. Га не знал, что ищет. Он медленно передвигался из комнаты в комнату, пока, наконец, не заметил заклеенное отверстие дымохода там, где раньше стояла старая печь. а на глаза ему попался участок набухшей штукатурки. Видимо, здесь протекала крыша. У двери в передней он проверил пол пальцами ног и посмотрел вверх. Принеся стул, он встал на него и прощупал потолочный плинтус. Оказалось, что в одном месте тот был закреплен непрочно. Просунув туда руку, командир Га вытащил из углубления в стене пачку сигарет. «О!» — воскликнул мальчик. «Теперь я понимаю. Ты искал тайники». Ребенок заговорил с ним впервые. «Правильно», — ответил ему командир Га. «Здесь есть еще один», — произнес тот, указывая на портрет Ким Ир Сена. «Я отправляю вас на секретное задание», — сказал Га детям, протягивая им пачку сигарет. «Нужно положить это под подушку маме так, чтобы она не проснулась». Лицо девочки было не столь выразительным, как у ее матери, поэтому заметить на нем отражение каких-то эмоций было нелегко. Скривив недовольно губы, она всем своим видом показывала, что эта задача недостойна ее великолепных шпионских способностей. Тем не менее, девочка была согласна выполнить задание. Отодвинув огромный портрет дорогого вождя, командир Г обнаружил за ним утопленную в стене полку. Большую часть ее занимал ноутбук, а в верхних отделениях обнаружилась пачка американских 100-долларовых купюр, витамины, протеиновый порошок, пузырек с тестостероном и два шприца. Когда лук на сковороде стал прозрачным, потемнев по краям, он разбил туда яйцо, бросил щепотку белого перца, пучок листьев сельдерея и добавил вчерашний рис. Девочка расставила на столе тарелки и достала пасту чили. Мальчик разложил еду по тарелкам. На кухне появилась их заспанная мать с сигаретой во рту. Она подошла к столу, за которым, пытаясь сдержать понимающую улыбку, сидели ее дети. Женщина затянулась и выпустила дым. «Что?» – спросила она. Во время завтрака девочка поинтересовалась. «А правда, что ты ездил в Америку?» Гай кивнул. Они ели из китайских тарелок серебряными палочками. «Я слышал, что там нужно платить за еду», — вступил в разговор мальчик. «Это правда», — ответил Га. «А как насчет квартиры?» — допытывалась девочка. «Она тоже стоит денег?» «Или автобус?» — спросил мальчик. «Или зоопарк? Вход в зоопарк тоже платный?» Га остановил их. «Там нет ничего бесплатного». «Даже бесплатного кино?» – удивилась Санмон, немного обидевшись. «А ты был в Диснейленде?» – не унималась девочка. «Я слышала, это лучшее, что есть в Америке». «Мне говорили, что американская еда ужасно невкусная», – добавил мальчик. Га уже почти все съел, оставив немного для собаки. «Еда там хорошая», – возразил он, – «но американцы портят все своим сыром. Они делают его из молока животных. Американцы добавляют его везде, в яичницу на завтрак, в лапшу, в фарш. Говорят, американцы пахнут сливочным маслом. Неправда, они пахнут сыром». Когда я помогал великому руководителю организовывать визит американцев в Северную Корею, мне приходилось учить наших поваров готовить сыр. Всю неделю нашу команду заставляли заниматься именно этим. На тарелке у Санмон все еще оставалось немного еды, но когда речь зашла о великом руководителе, она затушила сигарету, опустив ее в рис. Это означало, что завтрак закончен, но мальчик задал еще один последний вопрос. «А правда, что в Америке у собак есть своя особая еда, и она продается в консервных банках?» Эта новость буквально потрясла Га. Специальный консервный завод, производящий еду для собак. «Я такого не видел», — ответил он. В течение следующей недели командир Га следил за работой поваров, составлявших меню для американской делегации. С помощью реквизита центральной киностудии Дакхо должен был по наброскам Га, изображающим загон для скота, ограды из мескитового дерева, очаг для клеймления животных и амбар, воссоздать ранчо в техасском стиле. Оно должно было располагаться к востоку от Пхеньяна, где было больше открытых пространств и меньше населения. Товарищ Бук получил все, от эскизов рубашек Гуайабера до моделей ковбойских сапог. Больше всего сил товарищ Бук потратил на то, чтобы достать ковбойскую повозку, но одна из них обнаружилась в японском парке аттракционов, куда за ней отправилась специальная команда. Было решено отказаться от создания северокорейского варианта триммера для травы, так как испытания показали, что коммунистическая коса с острым, как бритва, лезвием, длиной 1,5 метра, оказалась намного эффективнее в борьбе с зарослями. Власти вырыли пруд и запустили туда угрей из реки Тедонган, самую прожорливую рыбу достойного оппонента в состязаниях по спортивной рыбалке. Целые группы добровольцев были отправлены в горы Сабек, чтобы наловить каменистых щитоморников, самой ядовитой местной змеи, для проведения тренировок по стрельбе. Группа матерей, чьи дети были заняты в спектаклях детского театра, попросили смастерить подарки. Поскольку телячью кожу, из которой в Америке шьют перчатки, найти не удалось, пришлось воспользоваться похожей из шкурок щенков. Бурбон решили заменить крепким виски, настоянным на змеях, которые производятся в Хамхыне. Бирманская хунта направила Северной Корее 5 килограммов вяленого мяса тигра. Много споров велось о том, какие сигареты наиболее олицетворяют северокорейский народ. В итоге были выбраны сигареты марки Prolot. Но командир Га был занят не только работой. Каждый день он не спеша обедал в театре Моранбонг, а в одиночестве пересматривая очередной фильм «Сан Мун». Он уже наблюдал ее яростную стойкость в свергнутых диктаторах, прочувствовал ее безграничную способность к выражению страданий в лишенной матери Отечества, распознал ее соблазнительный обман в картине «Слава славе», а однажды, посмотрев «Выше знамена», возвращался домой, насвистывая патриотические мелодии. Каждое утро перед работой, когда деревья оживали вместе с пробуждением зябликов и корольков, командир Г обучал детей искусству плетения из нити силков для птиц. Привязав к нити камень и снабдив силок прутиком, движение которого приводило к срабатыванию ловушки, они закрепляли ее на перилах балкона и начинали приманивать птиц семенами сельдерея. Приходя домой после обеда, командир Га заставлял детей трудиться. Поскольку раньше дети никогда не пробовали работать, они проявляли интерес к новому занятию, хотя командиру Га приходилось показывать все самому. Как, к примеру, вогнать лопату в землю, надавив на нее ногой, или, как стоя на коленях, орудовать киркой в туннеле. Перед этим, правда, девочка снимала свою школьную форму, боясь испачкать ее там. Мальчик с удовольствием таскал ведра с землей вверх по лестнице, а затем выносил их, чтобы медленно рассыпать грунт у горного склона. Пока Санамун пела, укладывая детей спать, командир Га изучал ноутбук ее мужа. В основном в нем были карты. Га так и не смог понять, что это были за карты. Кроме того, на жестком диске он обнаружил папку с фотографиями, сотнями фотографий, смотреть которые было тяжело. Они не очень отличались от снимков Монгнан, изображений мужчин, смотревших в объектив фотоаппарата, со смешанным чувством тревоги и протеста против того, что их ожидает в скором времени. Затем следовали снимки, сделанные уже после всего. Лежащие на полу мужчины, все в крови, избитые, полураздетые. Особую боль доставляли фотографии товарища Бука. Каждую ночь они спали вместе. Она на своей половине кровати, а он на своей. «Пора спать», — говорил он ей, и она отвечала. «Сладких снов». В конце недели пришел сценарий от великого руководителя. Он назывался «Высшая жертва». Сан Мун оставила его на столе, там, куда его положил курьер. Целый день она то подходила к нему, то отступала назад, трогая ногтем щербинку между передними зубами. А наконец, переодевшись в домашний халат, она отнесла сценарий в спальню, где и перечитывала его весь день, выкурив при этом 2 пачки сигарет. В тот вечер, ложась в постель, он произнес «Пора спать». В ответ она промолчала. Они лежали рядом, уставившись в потолок. «Тебе не понравился сценарий?» — спросил он. «Какую роль? хочет предложить тебе великий руководитель?» Сан Мун ненадолго задумалась. «Это простая женщина», — произнесла она. «Она живет в простое время. Ее муж ушел на войну с империалистами. Когда-то он был хорошим человеком, все его любили, но из-за его мягкотелости на колхозной ферме, которой он руководил, падала производительность труда. Во время войны крестьяне практически умирали от голода. Прошло 4 года, все считали его погибшим, но он вернулся. Мужчина едва смог узнать свою жену, хотя сам тоже очень изменился. Он сильно обгорел в бою. Война ожесточила его, он стал хладнокровным руководителем. Производительность на ферме растет, собран богатый урожай, и у крестьян просыпается надежда. «Позволь, угадаю», — предположил командир Га. «Только тогда его жена начинает подозревать, что это не ее муж. Обнаружив доказательства этого, она должна решить, пожертвовать ей личным счастьем ради блага людей или нет. Неужели история, рассказанная в сценарии, так очевидна?» — удивилась она. «Так очевидно, что человек, посмотревший всего лишь один этот фильм, может догадаться о том, что будет дальше. Я просто поразмыслил над окончанием. Возможно, там есть какой-нибудь неожиданный поворот. Производительность труда на ферме повысилась, и женщине не нужно больше переживать». Она выдохнула. «Там нет никаких поворотов. Этот сюжет такой же, как и все остальные. Я страдаю и страдаю до самого конца фильма». Голос Сан Мун в темноте звучал печально, как в последнем эпизоде «Лишенного матери Отечества», когда японцы затягивают цепи, чтобы героиня не поранила себя при повторной попытке побега. «Твои фильмы воодушевляют людей», — сказал он. «Правда? И меня тоже. А своей игрой ты показываешь народу, что после страданий может наступить благодать, что страдания могут быть благородными. Это лучше всякой правды». «И в чем же состоит правда?» «В том, что страдания бессмысленны. Просто иногда людям приходится их терпеть, и даже если с тобой страдают еще 30 человек, ты одинок в своем страдании». Она ничего не ответила. Он вновь попытался заговорить с ней. «Ты должна быть польщена», — заметил он. «Вместо того, чтобы заниматься чем-то другим, великий руководитель потратил целую неделю, придумывая для тебя сюжет нового фильма. Разве ты забыл, как по прихоти этого человека тебя избили на глазах у всех янбанов Пхеньяна? О, он будет в полном восторге от того, как я, вкладывая всю душу, буду играть в очередном фильме, которому не суждено выйти на экраны. Он будет безгранично рад тому, что я играю женщину, вынужденную отдаться новому мужу. Он не пытается унизить тебя. Через 2 дня приезжают американцы. Сейчас он думает над тем, как бы ему унизить величайшую нацию на земле. А на глазах у всех он заменил твоего мужа чужим человеком. Забрал у тебя роль в женщине для утех. Он ясно продемонстрировал свою позицию. Если бы ему сейчас действительно захотелось причинить тебе боль, он бы это сделал. Позволь мне сказать тебе кое-что о нашем великом руководителе», — сказала она. «Когда он хочет, чтобы ты лишился большего, он сначала дает тебе еще больше. Он был недоволен мной, а не тобой». «По какой бы причине он...» «Вот», — перебила его она, — «вот доказательство того, что ты сам ничего не понимаешь. Дело в том, что великому руководителю не нужны причины». Она повернулась к нему, и теперь они смотрели друг другу в глаза. «Давай перепишем сценарий», — предложил он. Она секунду помолчала. «Мы воспользуемся ноутбуком твоего мужа и придумаем новый сюжетный поворот. Пусть крестьяне выполнят план, а жена найдет свое счастье. Возможно, в конце фильма неожиданно вернется ее настоящий муж». «Ты вообще понимаешь, что говоришь?» — всполошилась она. «Это же сценарий великого руководителя». «Кое-что о великом руководителе я знаю точно, а для него очень важно чувство удовлетворения. И он ценит умные решения». «А как насчет твоего собственного чувства удовлетворения?» — спросила она. Ты говорил, что после отъезда американцев он от тебя избавится. Га лег на спину. Да, вздохнул он, это так. Сан-Мун промолчала. Я не думаю, что настоящий муж моей героини вернется с войны, сказала она. В таком случае между ее мужчинами вспыхнет конфликт, и фильм будет взывать к имеющемуся у зрителей понятию о чести, а не к чувству долга этой женщины. А если предположить, что руководитель другой колхозной фермы стал завидовать успехам обгоревшего мужчины? Он нечестный человек, подбивающий коррумпированного чиновника партии подписать ордер на этапирование мужа этой женщины в лагерь на перевоспитание в качестве наказания за низкие показатели урожайности в прошлом. «Понимаю», — сказал командир Га. «Вместо того, чтобы создавать женщине безвыходную ситуацию, делать выбор теперь придется обгоревшему человеку. Признавшись в том, что он самозванец, этот человек спокойно уйдет, унося с собой свой позор, но доказав, что он ее муж, он с честью отправится в лагерь». «Женщина почти уверена в том, что этот мужчина с обгоревшим лицом и не ее муж», продолжала фантазировать Сан-Мун. «Но что, если она ошибается? Что, если он ожесточился, пройдя через ужас войны? Что, если она поможет отправить в лагерь отца своих детей?» «Вот теперь у нас есть настоящая история о долге», — ответил он. «Но что же станет женщиной? В любом случае, она останется одна». «Что станет женщиной?» — произнесла Сан-Мун в пустоту. Брандо поднялся на ноги и уставился в темноту. Командир Га и Сан-Мун переглянулись. Пес завыл, разбудив детей. Сан-Мун надела халат, а командир Га, прикрыв пламя свечи ладонью, подошел с собакой к балконной двери. Снаружи сработал селок, и маленький королек, угодив в петлю, яростно замахал своими коричнево-серыми крыльями с бледно-желтыми полосками. Он протянул свечу мальчику, широко раскрывшему глаза от изумления. Га взял птицу и снял петлю с ее лапки. Он раскрыл крыльку крылья, зажав их между пальцами, и показал их детям. «Сработало!» — произнесла девочка. «Правда, сработало!» «В тюрьме 33 ловить птиц было опасно. Тебя могли заметить. Поэтому он научился разделывать их тушки за считанные секунды». «Ладно, смотрите внимательнее», — велел он детям. «Крепко возьмитесь за птичью шею сзади, затем потяните вверх и поверните». Голова птицы с хрустом оторвалась от туловища, и он выкинул ее с балкона. Затем скручивающим движением отрываете ноги, а за ними и крылья у первого сустава. Потом кладете большие пальцы на грудь и разводите их в стороны. Он разорвал пальцами кожу и показал им грудину. «Это мясо будет вам наградой, но если у вас есть время, то сохраните и все остальное. Из костей можно сварить бульон, который придаст вам сил. Для этого просто вставьте палец в брюшную полость, поверните птицу, и все ее внутренности сразу вывалятся наружу». Га отряхнул палец и, вывернув шкурку наизнанку, снял ее с тушки. «Вот», — сказал он, вновь показывая им птицу, на вытянутой руке. Она была прекрасна. Перламутрово-розовое мясо, нанизанное на тончайшие белые косточки, с которых стекали красные капли. Ногтем большого пальца он сделал надрез вдоль грудины и вытащил оттуда кусочек мяса, идеально повторяющий форму миндаля. Положив его в рот, он с удовольствием пожевал, будто что-то вспоминая. Он предложил вторую половину грудки детям, но те в изумлении замотали головами. Га съел и этот кусочек, а кости бросил псу, который тут же их проглотил.